время. И умирая, я в скорбный час расставания с жизнью все-таки пою: «Слава тебе!» Княгиня Вера обняла ствол акации, прижалась к нему и плакала. Дерево мягко сотрясалось. Налетел легкий ветер и, точно сочувствуя ей, зашелестел листьями. Острее запахли звезды табака. И в это время удивительная музыка, будто бы подчиняясь ее горю, продолжала. «Успокойся. Успокойся, дорогая, успокойся. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Ты ведь моя единая и последняя любовь. Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне, и я буду с тобой, потому что мы с тобой любили друг друга только одно мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Помнишь? Вот я чувствую твои слезы. Успокойся. Мне спать так сладко. Сладко. Сладко. Женни Рейтер вышла из комнаты, уже кончив играть, и увидала княгиню Веру, сидящую на скамейке, всю в слезах. Что с тобой, Верочка? Нет-нет, он меня простил теперь. Все хорошо. Все хорошо. Вы слушали радиоспектакль «Гранатовый браслет» по одноименному рассказу Александра Ивановича Куприна. Роли исполняли от автора народный артист России Геннадий Бортников, Вера, заслуженная артистка России Светлана Рябова, князь Шейн, народный артист России Юрий Васильев, генерал Аносов, народный артист СССР Евгений Весник, Желтков, артист Павел Расудов, Анна, артистка Наталья Гребенкина, Николай, артист Дмитрий Писаренко, хозяйка, народная артистка СССР Вера Васильева, Людмила, заслуженная артистка России Лариса Гребенщикова, Даша, артистка Ирина Пономарева, Женни, заслуженная артистка России Зинаида Андреева, полковник, артист Михаил Розенберг, бахтинский, артист Александр Пономарев. Автор инсценировки Татьяна Сахарова, режиссер-постановщик Виктор Трухан, звукорежиссер Галина Засимова, ассистент режиссера Михаил Розенберг, редактор Наталья Шолохова. В спектакле прозвучала русская гитарная музыка XIX века, а также «Ляргу апассионато» из второй сонаты Людвига ван Бетховена. Некоммерческое учреждение культуры «Слово» — театральный фонограф.